Глава 37. Когда Мика проснулся, Киёми закрыла глаза и возблагодарила богов. Он застонал, будто от боли попытался сесть. «Давай помогу», — сказала она, подхватывая его под спину. «Сколько я спал?» 9 дней. Он весь напрягся. 9 дней? Ты уверена? Я их считала. Она старалась не смотреть ему в глаза, и мне было страшно. Сперва я боялась Анрё и Гасядокура, но произошло нечто примечательное. Явились светлячки, сотни светлячков, и они велись роем, обливая меня теплым сиянием. Они возвращались каждый вечер, и я перестала бояться призраков и чудовищ, но тогда во мне стал расти новый страх. Ты боялась, что больше не увидишь Ай? Я боялась, что ты не проснешься. Киёми сорвала былинку и стала катать ее в пальцах. «Куда ты уходил, Мика-сан?» Он ответил, помедлив. «Я был с братом. Сперва мы оказались у дедушки на троллере. Потом поплыли оттуда на берег. Кажется, мы были в Беллингеме. Окончилось наше путешествие у костра в лесу. Это было на небесах?» Он пожал плечами. «Думаю, да. Какой-то из видов рая». Теперь замялась она. Киёми знала, что это надо спросить, но от этого знания вопрос не становился легче. «Почему ты не остался с ним? Почему ты не пошла к Мацуэ без меня? Правильно было бы его здесь бросить, но она даже не рассматривала такой вариант. Ай верила, что Мика появился в их жизни не просто так. Чего ради сомневаться в мудрости дочери? Я понятия не имею, где мы. Если я смог найти дорогу обратно к тебе, то мы сможем найти дорогу и к Мацуэ. Хорошо. Что ты предлагаешь?» Он встал и потянулся. «Можем с тем же успехом держаться прежнего курса. Скорее всего, он приведет в какую-нибудь деревню. И чем это нам поможет? Там никого не будет, говорить будет не с кем. Должен быть какой-нибудь дух, который сможет нам помочь». Она поднялась с колен. «Значит, надо идти». Бок о бок они пустились по тропе. Киёми была намного веселее, чем раньше. Ее тревога от страха потерять Мику была не менее подлинной, чем та забота, которая занимала ее в первую очередь. Она поймала себя на том, что этот человек ей интересен. С чего бы это? Кое-какие ответы на этот вопрос возникали, но она их отбрасывала, считая такие мысли незрелыми, достойными разве что школьницы. Возле грунтовой тропы недвижно стояли бамбуковая трава и клены. Фудзин, бог ветра, еще не открыл свой мешок, выпуская дежурный ветер дня. Вокруг жужжали мухи, на камне спала, вбирая тепло черная змея. Порхали среди ветвей воробьи и синие мухоловки. Примерно через час пути Киёми заметила, что Мика ушел в себя, как старая черепаха, в собственный панцирь. И его угрюмость ее огорчала. Пусть молчание золото, но в его молчании ничего золотого она не видела. «Тебе в радость было навестить брата?» «Приятно было его снова увидеть», — Мика сунул руки в карманы. «Он про тебя знает. Он нас видит?» «Видимо, так. Если твой брат нас видит, то могут и другие, скажем, мои предки, или Бандри и Сайока, или Ай сейчас смотрит на нас». От этой мысли Киёми улыбнулась. «Хотелось бы. Тогда она знает, что я ее не бросила. Она знает». Тропа завела их в бамбуковую рощу, потом вывела на равнину, где землю разбивали на террасы рисовые поля. За полями по обе стороны дороги стоял с десяток деревянных домов с остроконечными крышами. В поле работали мужчины без рубашек, в набедренных повязках и соломенных шляпах. Они вскапывали землю мотыгами, и кожа у них была по цвет кедровой коры. Трое чинили крышу дома, две женщины мололи ячмень на старинной мельнице. «Вряд ли кто-то сможет нам тут помочь», — сказала Киёми. По дороге шли навстречу мужчина и женщина. Она опиралась на его руку и вертела головой из стороны в сторону, будто нюхала воздух. Когда они подошли ближе, Киёми заметила, что глаза у женщины белые, как молоко, и видит только темноту. «Стоять на месте!» — приказала женщина своему спутнику, когда они поравнялись с Киёми и Микой. Мужчина скривился, будто наступил на колючку. Он был средних лет, с широким серьезным лицом и с глазами циника. «Чего это мы остановились?» Женщина поклонилась. «Я Мио Фуми, это мой сын Дои». «Вы нас видите?» — спросила Киёми. «Да, я вижу вас, Киёми Осера и вашего американского друга Мику Лунда. Вы же идете из Хиросимы. Вы погибли от бомбы, а Мика раньше. Вы знаете про бомбу? У дурных вестей вырастают крылья». Мика подался поближе и шепнул. «Она слепая. Мио Итако. Слепой медиум, который видит духов и может с ними говорить». «Мать, ты меня опять в дурацкое положение ставишь», — сказал Дои, глядя в сторону деревни, не видит ли кто. «Извините моего сына, он в мой дар не верит», — Мио махнула им рукой, призывая следовать за собой. «Поговорим у меня дома». «Постойте», — сказала Киёми, и Мика остановился. Киёми опустила глаза. «Извините меня, но вы не подскажете, близко ли отсюда Мацуэ?» «Мацуэ совсем нет. Вы вон о мате возле Хамады». «Возле Хамады? Этого не может быть. Как вы сюда попали?» «Встретили на пути женщину», — сказал Мика, — «и она показала нам дорогу. Как ее звали?» «Тиё», — ответила Киёми. Мио кивнула. «Тиё — лиса. Лисы обожают сбивать с толку путников, что живых, что мертвых. Ну ладно, что сделано, то сделано. Пойдемте». Киёми двинулась вслед за Мио, но остановилась, когда Мика вытянул руку. «В каком смысле лиса? Она хочет сказать, что Тиё — настоящая лиса с хвостом и лапами?» «В Японии считается, что лисы обладают сверхъестественными способностями, в том числе умеют превращаться в людей. Мне следовало понять, что происходит. Сразу перед появлением Тиё я заметила лису. Нам повезло, что мы встретили Мио-сан, правда? Подожду высказывать мнение, пока не услышу, что она нам скажет». Мио увела их в сельский дом, построенный на холме выше главных строений деревни. Возле дома росло старое дерево гиннан, и ствол его был толщиной с быка. В листве чирикали воробьи, возле двери кудахтали куры. Позванивал на ветру колокольчик фурин, и невидимая рука сжала сердце Киёми, когда она вспомнила, как они вешали фурин вместе с Ай. Мио остановилась снять гэта, потом оглянулась на Киёми с Микой. «Свои можете не снимать». Сёдзи были раздвинуты, щедро пропуская солнечный свет. В эроре светились красным угольки. Мио показала на подушке возле очага. «Прошу, устраивайтесь поудобнее». «Это сумасшествие!» — хмыкнул До и потопал в дальний угол и набил себе трубку. Киёми улыбнулась, увидев на полке Фукусуке. Тетя в Токио тоже держала такую фигурку. Она говорила, что куколка приносит удачу и делает человека щедрым в помощи тем, кто в нужде. Присутствие Фукусуке развеяло подозрения Киёми насчет Мио, и она опустилась коленями на подушку. Мика попытался последовать ее примеру с грацией пьяной мартышки, и она хихикнула, прикрывшись рукой. Когда все устроились, Киёми обернулась к Мио. «Простите мою невоспитанность, но всегда ли вы были слепы?» «Да, потому-то у меня и был муж, урод, так мне говорили». «А давно ли вы можете видеть духов и говорить с ними? Сколько себя помню, и вам не было страшно?» Мио протянула руки к горящим углям. «Призраки были моими друзьями с детства». Мика посмотрел в другой конец комнаты. «Отчего ваш сын не верит в ваши силы?» «Дои — человек практичный, как и его отец. Они видят только то, что прямо перед ними». Мио опустила руки. «Итак, Киёми-сан, расскажите мне о себе все. Что-то я знаю из своих видений, но должна узнать больше перед тем, как дать согласие вам помочь. Ничего не утаивайте. Начните с детства. То, что вы мне расскажете, дальше моих ушей не пойдет». Когда Киёми кончила рассказывать, угли в эроре выгорели в золу. Мио ничего не говорила, только кивала. «Я вымазала грязью лица моих родных», — прошептала Киёми. «Все мы иногда бываем виноваты в подобном преступлении. Но хорошо, что вы признаете свою ответственность за ржавчину вашего тела». Молочные глаза повернулись к Мике. «Теперь, Мика-сан, ваш черед». Мика заерзал на подушке. «Особо рассказывать нечего. А вы сами знаете, что это не так. Рассказывайте все, или я превращу вас в курицу, а курятину мы тут любим». Мика покраснел, и Киёми позабавила, что он поверил в угрозу. «У Итака такой силы нет. История Киёми куда интереснее моей. У меня есть отличный котел, в котором вас можно сварить», — ответила Мио. Он начал рассказывать историю своей жизни от байскаутского детства, о годах, проведенных в старшей школе, когда его первой любовью стал бейсбол и так далее, до самой своей гибели в Хиросиме. Мио откинулась назад и дернула себя за нижнюю губу. «Из самой своей смерти вы живете у Киёми?» «Да». «И наблюдаете за ней, даже когда она купается?» У Киёми поднялись брови. «Так поэтому я чувствовала в ванной дуновение холода». Мика не поднимал головы. «Однажды наблюдал. В исследовательских целях». «Исследовательских целях? Пожалуйста, не проси меня объяснять мои мотивы. Прошу прощения, если оскорбил тебя». Мио рассмеялась трескучим смехом. «Почему вы думаете, что оскорбили Киёми? Вы мужчина, она привлекательная женщина. Естественно, что ее тело вызывает у вас любопытство. Расскажите, почему вы решили остаться у Киёми? Она была первым человеком, которого я увидел после смерти». «Это правда», — сказала Киёми. «Я видела, как он падал с неба. «Вам было предназначено это видеть», — сказала Мио. «Не поняла. Такова была ваша судьба — оказаться там в момент его смерти. Но Мика не говорит правды, почему он решил остаться у вас. Я полагаю, что у него есть на это причины, но иногда правда бывает так очевидна, что лучше не лгать и не выставлять себя дураком, так ведь?» Мика смотрел в залу очага, отказываясь встречаться с Киёми взглядом. То, на что намекала Мио, было правдой, но Киёми знала, что Мика никогда не попросил бы у нее больше того, чем она была готова предложить. Четыре благодарных истины учат, что желание порождает страдания, и страдание можно прекратить, положив конец желанию. Тот, кто это придумал, явно никогда не бывал влюблен. Мио улыбнулась, будто какой-то своей потаенной мысли. «Итак, вы направляетесь в Кёкудэдо искать Ай. И сколько времени вы уже в дороге?» 12 дней. Мио заморгала. 12 дней? И добрались только досюда?» Киёми опустила глаза к коленям. «Нам пришлось задержаться». «Хай, задержались вы сильно. Согласно Бусидо, смерть солдата легче перышка. Может быть, это и верно, — сказала Киёми, — но смерть ребенка тяжела, как гора». Она закрыла глаза, и перед ними встала сцена прощания с Ай на школьном дворе. Розовые щечки утром, белые кости вечером. «Вы обременены сожалениями. Вы волнуетесь о своем горе по отношению к Ай. Я не смогла выполнить нужные обряды для умершей. Я не прочла ни одной сутры ради нее. И если я не найду ее до исхода 49-го дня, будет произнесен окончательный вердикт. Хай. И будет принято решение, в какой мир она должна войти. Она может уйти в Дзигоку или вернуться, как Юрей». Мио сцепила руки у себя на коленях. «Я не думаю, что Ай попадет в ад. Слишком много детей погибло в Хиросиме и Нагасаке». У Мики отвисла челюсть. «И где?» Руки Мио остановились. «Вы не слышали?» «Не слышали что?» — спросила Киёми. «То же оружие, что применили в Хиросиме, было применено в Нагасаке». Эта весть встряхнула Киёми, как удар током. «Я что-то почувствовала там, в горах. Страшная боль, как в день бомбежки Хиросимы. Это значит, взорвалась бомба в Нагасаке. Там так же много людей погибло, как в Хиросиме. Тысячи». Мио кивком головы показала на Дои. «Разошелся слух, что Япония сбросила такую же бомбу на Лос-Анджелес и на Сан-Франциско. Мой сын страшно обрадовался. Глупец проклятый. Я бы не хотела доставить американской матери те страдания, которые пережила сама», — прошептала Киёми. «И они еще не знают, что война кончилась». Мико выпрямился. «В смысле?» Император обратился по радио и сказал, что мы должны вынести невыносимое и пережить то, что пережить нельзя. «Сдаваться — это бесчестье», — сказал Дои у дальней стены. «Что может знать мой сын о чести?» — спросила Мио. «Служить в армии он не мог, потому что когда-то лошадь легнула его в спину, но он не парализован. В поле работать он может, а служить своей стране нет. Ты хотела бы, чтобы я уехал воевать, мать?» Мио закрыла глаза, взялась пальцами за переносицу. «Нет, никогда бы я такого не пожелала». Киёми пошевелилась на подушке. «И американцы высадятся в Японии?» «Хай, вскоре они ее оккупируют. Будем надеяться, что это хорошие люди, как Мика». Киёми поглядела на Мику и кивнула. «Хай, надеяться мы можем». Мио встала с подушки. «Я велю Дою отвезти вас в Мацуэ, а оттуда в Миханосеки, а оттуда уже на корабле в Кёкудэдо. А по земле нам к пещере не дойти? Это могут только живые. Духи должны плыть морем». «Понимаю», — ответила Киёми. Мио жестом велела Дое встать. «Отведешь Киёми и Мику в Миханосеки. Собери, что тебе понадобится в дороге, и выходите прямо сейчас. И помни, я мысленно буду за тобой следить, так что будь к нашим гостям уважителен».